Ага, очень мозгами ударилась, пробормотала пленница, усаживаясь попой в прибой и ополаскивая в воде перепачканные песком руки. При этом она заметила и Марианну, которая на таком же примерно виндсерфе, но с парусом иной расцветки приближалась к берегу. «О, ты явно быстрее, чем Мар, мчишься», вырвалась непроизвольно похвала. «А не бойтесь здесь плавать, тут же такие акулы огромные». «Неа», беззаботно отозвалась Ягоза. «На досках специальные приборы стоят, которые излучением отпугивают хищниц минимум на километр. А в том случае, если мы акулу догоним и наедем на нее, то бедную рыбку вначале парализует часика на три. Так что в любом случае, тут полнейшая безопасность. Не знаю, кажется, хуже, чем акулы, быть не может. А вот и зря кажется. Как зря ты к горам решила пробежаться. Вот туда точно нельзя, и хорошо, что там стоит непреодолимый барьер против медведей и тамошних саблезубых тигров. Жуткие хищники, огромные и злющие. Барьер? — тупо переспросила Александра. Хищники? Обидно было осознавать, что такая вроде удачная попытка к побегу была обречена на провал. Ну да, сочувственно покивала Ксения. Мы потому и поспешили тебя догнать, что барьер целиком прозрачный, а ты ведь бежала. Сама представляешь, что было бы, если на бегу уткнуться в невидимую преграду, и руки можно поломать, и сотрясение мозга получить. Ты что, всегда так неосторожно бегом занимаешься в незнакомых местах? Да уж, — покаянно вздохнула графиня, встала и подняла с песка свои испачканные и мокрые сандалии. Со стороны и в самом деле выгляжу словно помешанная на экстриме спортсменка. Спасибо, что остановила, а то мне вздумалось взобраться на гору и сплавиться в струе вон того водопада. Ты что, он же на камни падает. Ксения и в самом деле выглядела испуганной и встревоженной за умственное состояние своей новой подруги. А тут и ее старшая сестра рядом оказалась, стоя в воде по колено и скептически осматривая беглянку. «Мар», — обратилась к ней младшенькая, — «ты представляешь, она хотела с синего водопада вниз прыгать». Та пожала плечами. «Ну и что здесь такого? Но там внизу острые скалы». «Подумаешь, скалы. Вдруг наша гостья летать умеет? Или умеет, как рыба-молния, двигаться вверх по водопаду? Ведь сумела же она открыть дверь в пляжную комнату». «Ой, точно!» — воскликнула Ксения. «А как тебе это удалось сделать?» Александра похлопала ресницами, раздумывая, как отправляться обратно, пешком или опять бегом, а потом ответила с полной меланхолией. «Да ничего сложного». Набрала первые пришедшие на ум циферки, замок и щелкнул. «Видимо, совсем простенький, без всяких секретов». Сестры многозначительно переглянулись, обменялись непонятной мимикой, и после кивка старшенькой младшая вдруг предложила: «Саш, а хочешь, мы тебя прокатим на гравелете не только в эти горы, но и дальше, а там знаешь, кто проживает? Настоящий дракон. Он, правда, старый и уже быстро не летает, поэтому за нами и гоняться не будет. Да и знает он уже нас, привык. Зато ты спокойно сможешь рассмотреть его пещеру и Хризолитовую долину. Вот уж точно, где сказка». Пленница не поверила своим ушам. «Что, и в самом деле дракон? Ага, добрый и огромный». Захлебываясь от восторга, Ксения широко расставила руки. «У него только размах крыльев 20 метров. На такое предложение ничего не оставалось сделать, как согласно кивнуть. Только после этого заговорила Марианна: «Нам нетрудно тебя покатать, но сделаем мы это с одним условием». Она помолчала, словно подчеркивая важность предстоящих фраз. «Условие простое. Ты перестаешь нервничать и расслабленно получаешь удовольствие от пребывания у нас как почетная гостья. Ну и постарайся ставить нас в известность, куда ты собираешься отправиться и что делать». «Ксюха тебе сказала о барьере? Ну вот, а ты бежала в ту сторону, как спринтер, рвущийся к победе. И ты себе не представляешь, как бы нам досталось, если бы ты поранилась или с тобой случилось нечто более серьезное». «Договорились?» Александра понимала, что своим поступком доставило сестрам немало волнений, а тут еще оказалось, что именно их обязательно накажут за самоуправство опекаемой ими гости. И спрашивается, чем они виноваты, если вдруг пленница сбежит и ее загрызут саблезубые тигры? Жалко девчонок, и несправедливо как-то получается. Но, с другой стороны, все-таки именно ее похитили. Она — пострадавшая сторона. Значит, прежде чем соглашаться с поставленным условием, следовало и со своими определиться. Хотя бы спросить, кто их отец и что он делает в подручных такого тирана, как Крофа. Вот и последовал осторожный ответ. Можно сказать, что договорились. Но хочу поинтересоваться, что здесь у вас и почему происходит. Если вы мне объясните, только и буду тогда делать, что соглашаться со всеми вашими предложениями и ходить на любые экскурсии». Опять сестры переглянулись, и старшая кивнула. «Хорошо, а теперь поспешим обратно в комнату и переоденемся для полета на гравелете. Садишься на мой серф, он двоих потянет. Или соревнуемся, кто быстрее, ты бегом или мы галсами?» «Запросто». Неожиданно легко согласилась Александра и тут же бросилась бежать, стараясь не обращать внимания на возмущенные вопли Ксении. И все-таки Ягоза умудрилась достичь нужного места первой. Ее легкий виндсерф летел над водой в таком крутом биди-винде, что она делала маневров раза в два меньше, чем Марианна. Парус был брошен на песок возле устройства для подачи корма в тот момент, когда бегущей оставалось туда мчаться еще метров 20. «Так нечестно, у тебя парус», — прибежав, с трудом выдохнула Шура. Но юная оторва бегала и прыгала по берегу с таким восторгом, словно выиграла три царства. А ее счастливые вопли наверняка проникали через плотно закрытую дверь и были слышны во всем дворце. «Я все равно победила», — звонко кричала она. «Поэтому теперь ты мне должна одно желание». Пытаясь отдышаться, проигравшая предложила: «Ну, раз мы должны по одному, то оба желания аннулируются». «Нетушки, нетушки, мы так не договаривались. Надо все по-честному. Вначале ты загадываешь, а потом я. И давай придумывай быстрее свое, а то у меня уже есть готовое». «Ну, придумала, дай отдышаться. Да на здоровье. Но думать-то тебе это не мешает», — еще и ехидничает. Попробовала обидеться графиня, но ничего не получалось. Глядя на раскрасневшуюся Ксению, так и хотелось улыбаться. «Желание я-то придумаю, а вот что делать дальше? Неужели я так и соглашусь воздерживаться от побегов и вести себя как гостья? И вроде придется, слово ведь дала. Фантазии у меня маловато, в отличие от тебя», — пробормотала она. «Ну и тебе же хуже. Если за два часа ничего не придумаешь, тогда уже точно я вне очереди свое загадаю». Ксения водрузила на доску у основания мачты какое-то устройство, хлопнула по нему ладошкой и скомандовала: «Домой». Через десяток секунд доска взлетела в воздух и с лежащим парусом понеслась в глубину пляжа, за барханы. Туда же точно таким способом отправился и виндсерф Марианны. Она же и пояснила: «Там у нас база с радаром и видеокамерами. Оттуда мы после переодевания и полетим в горы. Стало интересно. И меня вы с этой базы засекли? Вначале только поняли, что ты можешь туда податься по причине имеющегося у тебя на веранде аквариума. А потом служанка доложила мажордому, что по второму этажу прогуливается незнакомая девушка. Тот сразу смекнул, дал сигнал мне как опекунше, а мы уже поняли, что ты пошла разыскивать комнату с пляжем. Как только догадалась, что это не иллюзия, Саша не стала позориться, сообщая, что догадалась только через час с лишним. Наоборот, похвасталась: «Так ведь акулы при кормежке так бьют по стеклу, что оно от ударов вибрирует. Кстати, а вы не боитесь, что когда-нибудь стекло лопнет и море зальет весь первый этаж дворца? Ух, как классно будет!» — воскликнула младшенькая сестричка. «Будем плавать прямо по столовой или между деревьев в парке». Но старшая успокоила: «Да нет, там папа какие-то особые блоки защиты установил, тройного дублирования, так что Самсона акулы не съедят». Видно было, что она специально подначивает мелкую, но жутко непосредственную хозяйку живого телепортера, и, кажется, у нее здорово получилось. Ксения нахмурилась и уже с некоторой опаской оглянулась на море, перед тем как войти через дверь в иной мир. А там руководство вновь взяла на себя Марианна, скомандовав идти в гардеробную со специальными костюмами. В начале пути меньшая сестра попыталась возмущаться: «Мар, да зачем нам на себя скафандры напяливать? Мы ведь и в простой одежде летали, а?» — и получила рассудительный ответ: «Ну, ты ведь, милая, и сама понимаешь, что мы здесь с тобой хозяйки и все службы безопасности так настроены на наше спасение. А вот графиня Светозарова наша почетная гостья, и ее безопасность превыше всего. Пусть мы десятикратно перестрахуемся, зато всегда будем уверены, что сделали все правильно». Больше ворчаний не последовало, а там и до нужного помещения добрались. Причем на гардеробную оно совсем не смахивало. Скорее склад, предваряющий широкий вход не куда-нибудь, а в сам арсенал. Путь дальше преграждала опущенная решетка, но профессиональная агентесса сразу стала присматриваться к системам блокирования и открывания. Как она ни старалась это сделать незаметно, от внимания даже Ксении это не укрылось. О, там такое разное и многопрофильное оружие, что можно часами бродить с открытым ртом. Но меня саму туда никогда не пускают, а на охоту вообще одним женщинам ходить запрещено. Нет, Шур, ты представляешь, меня и не пускают. Приходится вечно кого-то из братьев уговаривать, а ведь половина из них хуже меня стреляет. Ох, тебя только пусти одну, еле слышно пробормотала Марианна, вручая гостье комбинезон пилота высотного истребителя. Вот, твой размер, сама наденешь или помощь? Сама, ответила Александра, но одеваться не спешила. Показалось, что настало самое время для острых вопросов, но я бы вначале хотела узнать о вашем отце и о... Слушай, перебила ее старшая из сестер с явным недовольством. Ну, когда ты уже расслабишься и просто отдохнешь, может, давай уладим с вопросами уже после экскурсии в горы, либо во время ужина, либо после. Устроим девичник и посплетничаем от всей души. Договорились? Попробуй с вами не договорись, заулыбалась Александра, начиная влезать в комбинезон. Вы ведь тогда живого дракона не покажете. Или он все-таки искусная иллюзия? Обе опекунши тут же стали с возмущением отрицать подлог и, перебивая друг друга, рассказывать житейские истории, связанные с драконом. Очевидцами были не только люди, но эти случаи зарегистрировала бесстрастная видеозаписывающая аппаратура. Все трое переоделись, прошли мимо арсенала и на лифте поднялись в одну из замковых башен, а уже из нее вышли прямо в огромный ангар, который был водружен на верхушку холма Иного мира. Из окон виднелось море, в 3 километрах, за барханами, и горы слева, до которых землянка так и не добежала. Ангар был полон не только виндсерфов, водных мотоциклов, лыж и прочие атрибутики морского отдыха. Здесь находилось сразу 4 летательных аппарата разной вместимости и габаритов. Девчонки выбрали второй по вместимости, 4-местный, с прозрачным колпаком. Ксения запрыгнула за штурвал управления, тут же опутав себя ремнями безопасности крест-накрест. Ее пожизненная воспитательница спорить не стала, наоборот, похвалила. «Молодец, теперь у меня будет возможность спокойно вести экскурсию, не отвлекаясь на вождение. Только не торопись, пожалуйста, знаешь ведь, сколько интересного надо будет рассказать Шуре об этих горах. Парочку медведей и тигров тоже постараюсь высмотреть, так что ты уж попробуй зависнуть в нужных местах, со всем присущим тебе мастерством». Ксения недовольно сморщила носик, запоздало сообразив, что добровольно лишилась самой интересной роли в данной экскурсии. Начнет отвлекаться и говорить сама, будет лишена права вождения и опозорена как опытный пилот. Да и руками не помашешь, не укажешь, не повосторгаешься теперь вместе с новым человеком. А на лице так и читалось крупными буквами. Вечно эта Мар все самые лучшие себе выберет, а мне самое тяжкое достается. Но взлетела совершенно спокойно, без лихачества, и, подняв нос гравилета на 45 градусов, понеслась с набором высоты в горы. А старшая опекунша начала рассказ. Вначале назвала все данные величественной планеты, которая и в самом деле оказалась в 1,5 раза больше Земли. Потом перешла к причинам, по которым этот мир до сих пор не подлежит заселению разумными, а конкретнее говоря, людьми. Во-первых, сам мир уникален своей фауной. Здесь такое обилие и многообразие животных, в том числе и таких видов, которые встречаются только здесь, что до сих пор еще все до конца не изучены. Причем на каждом из 8 континентов свои млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, рыбы, чешуи и крылья. Съемки ведутся на всех материках в 1000 мест и круглосуточно. Ну, и во-вторых, имеются некоторые основания утверждать, что этот мир уже занят иными разумными существами. Людьми, вырвалось у Александры. Нет, их следов в здешней цивилизации не нашли. А вот странные города, которые скорее всего были построены летающими созданиями, похожими на 3-метровых богомолов, кое-где найдены. Причем города, почти полностью уничтоженные, а потому сложно поддающиеся исследованиям археологов. Теперь уже известно, кто уничтожил эти города, а возможно и богомолов. Они подлетели к горам. Зоркая Марианна увидела первого хищника и скомандовала сестре. На 0,5 и 300 метров снижения. Пара тигров. Тотчас гравилет нырнул вниз, меняя маршрут, и вскоре землянка увидела хищников, которые вымерли на ее планете многие миллионы лет назад. Один громадный тигр лежал на выступе, а второй сидел рядом. Обозревали, так сказать, свои охотничьи угодья. Издалека смотрится как кошки, а вот при близком рассмотрении 3-метровые туши впечатляли, а уж свисающие верхние клыки вообще в сознание не укладывались. Зачем им такие огромные? Им же они явно есть мешают. Зато охотиться помогают и не мешают лазить по деревьям, откуда тигры прыгают на свою жертву. Хищники совершенно не обратили внимания на гравелет, который завис метрах в 15 перед ними, из чего напрашивались выводы. Подобные штуковины им вполне привычны, и в то же время на зверей никто из людей тут никто никогда не охотился. Мол, летают себе, да и ладно, лишь бы дичь не распугивали. «Уж не они ли с богомолами расправились?» – спросила Александра. «Не они, а те, к единственному представителю которых мы и летим. Вот те раз, неужели драконы, и он после войны только один выжил?» Марианна ответила лишь после того, как опять свернули чуть в сторону и полюбовались на гигантского медведя, который целеустремленно карабкался по крутому скалистому склону к своей пещере. Вот как раз над этой загадкой бьются ученые уже несколько лет. Дракон старый только один, костей его соплеменников не найдено, зато найдены остатки оружия, которым воевали богомолы. По выводам техников, из такого оружия не то что драконов можно убивать, а самолеты реактивные сбивать, да и ответные удары с воздуха, превращающие города в руины, никак не походили на следы когтей или там сброшенного напалма. О, еще один тигр, опускаемся, а потом к синему водопаду. Так и летели, заглядывая в разные места с красивыми ущельями и зелеными долинами. А Марианна продолжала рассказ об уже приоткрытых тайнах этого мира. Получалось, что драконы уничтожили цивилизацию богомолов начисто. Разгадать, по какой причине, не удавалось. Да и куда делись победители, понять было трудно. В пещере просматривалось гигантское устройство, возможно, действующее, которое походило на телепорт. И была некая надпись над входом в пещеру, которую расшифровать пока не удалось. Получалось, что живущий здесь старик-дракон не то хранитель телепорта, не то стоит на страже в этом мире и готов призвать свое племя в случае опасности, не то и в самом деле единственный застрявший здесь, потому что в устройстве иссякла энергия. Ни на какие контакты он не шел, подношения в виде пищи игнорировал. Против исследования несколькими геологами Хризолитовой долины не возражал, а вот слишком людные компании отпугивал злобным ревом. При этом одиночкам разрешал себя фотографировать с близкого расстояния и чуть ли не ощупывать. По крайней мере, одна такая рисковая особа приблизилась к лениво развалившемуся дракону и погладила ладошкой бугристую, словно каменную кожу. Потом этой особе так досталось, а заодно и ее опекунше, что обе полгода из дворца не высовывались. Тут и без комментариев было понятно, о ком идет речь. Рассказчица погрустнела, а пилот сутулилась за штурвалом. Наверное, и всей остальной семье досталось от отца ученого, потому как очень долгой получилась печальная пауза. Наконец Марианна указала рукой на гору. Вот за ней мы и увидим Хризолитовую долину, а в конце ее – пещеру с драконом. Хотя его не всегда можно дома застать, но Хризолит – это драгоценный камень, сказала землянка. Неужто целая долина? Ну сейчас сама увидишь. Гравелет перелетел через последний горный хребет. За ним начиналась долина, вначале совершенно обычная, не отличающаяся от тысяч ей подобных. Но чем ниже она опускалась, тем больше в торчащих скалах виднелось зеленоватых и с желтизной отблесков. А в дальнем закруглении долины эти маленькие искорки превратились в постоянное сплошное свечение. Неограненные и неотшлифованные камни, наибольшие из которых наверняка превышали 300 каратов, сплошным ковром проступали на боковых склонах долины и устилали скалы и валуны на ее дне. Красоту этого места трудно передать словами. Восторг и желание наблюдать за золотисто-изумрудными переливами часами – это все, что можно сказать. «Никакого сияния не было бы», – пояснила Марианна, «но порой в этой долине бушуют песчаные бури, песчинки и шлифуют камни». «Бури, только в одной долине», – удивилась Александра. «А откуда тут взяться песку?» «Вот потому и решили, что этот дракон тут так развлекается». По той же причине было строго-настрого запрещено выковырить хотя бы один камешек. Реакция летающего монстра непредсказуема. Есть подозрение, что и богомолов уничтожили за попытку похозяйничать в этой долине. О, а вот наш красавец. Марианна ткнула рукой в маленькую точку на небе, далеко слева, и повернулась к сестре. Лапуся, давай вправо и на высоту. Вдруг он в плохом настроении. Гравелет убрался из самого зрелищного места долины вверх и резко вправо. Да там и застыл на километровой высоте. В любой момент Ксения была готова к набору скорости в стремительном пикировании. Но огромное крылатое существо и не собиралось атаковать нарушителей своего спокойствия. То ли издалека приняло за старых знакомых, то ли уже совершенно не интересовалось подобной мелочью. Тяжело и неуверенно планируя, дракон пролетел между двух скал, сделал полукруг над долиной и как-то слишком уж неизящно плюхнулся на пузо перед огромным зевом пещеры. Старенький совсем стал, пожалела его сжимающая штурвал Ксения. Причем с каждым разом выглядит все хуже и хуже. А если он умрет, поинтересовалась Шура. От старости, тогда что, мир богомолов будет заселяться людьми, наверное, да, пожала плечами Марианна. Если с телепортом разберутся, видно тебе его, Ксю, давай чуток ниже. Вряд ли этот старикан станет за нами гоняться. Может, приземлимся возле самой пещеры? Ни к чему щекотать нервы нашей гости, строго напомнила старшая сестра, и Ксюша затихла, сконцентрировавшись только на управлении летательным аппаратом. Вот, лучше здесь и замри. После этой команды гравилет завис метрах в 30 от пещеры и в 20 от громадной головы уникального существа. Графине Светозаровой было наплевать на пещеру с устройством, она во все глаза разглядывала сказочного дракона, хотя аналогии со сказочными существами отсутствовали. Вид у здешнего дракона был скорее отпугивающий, чем вызывающий хоть какую-то симпатию. Оставалось только удивляться, как эта Ксения жалела старика и осмелилась прикоснуться к этакому чуду-юду. Он напоминал скорее крокодила без хвоста, скрещенного с болотной лягушкой. Крылья, как у нетопыря, с отростками, которыми существо могло орудовать как передними конечностями. Кожа грязно-кровавого оттенка, бугристая, покрытая местами какой-то зеленоватой слизью. И внешний вид навевал мысли, что существо не только старое, но и основательно больное. Пока экскурсантка рассматривала дракона, Марианна рассказывала о попытках выйти с животным на волну общения, что только не делали, и формулы рисовали, и музыку включали, и видеозаписи по голографическому проектору показывали, и огромные плакаты демонстрировали. Ноль эмоций, разве что при показе фильмов и познавательных программ дракон реже закрывал глаза и не так часто в спячку впадал. На доставляемую пищу не смотрел, охотился на диких зверей сам. Например, забивал раз в неделю здоровенного лося, там же на месте за пару часов его съедал, а потом с неделю подремывал возле своей пещеры да попивал водичку из расщелины. Ну и когда ему сильно надоедали или народу появлялось слишком много, ревел, делал попытки показательных атак и с негодованием отбрасывал принесенные подношения. Порой и буря песчаная начиналась, при которой все камеры наблюдения, да и любые другие устройства приходили в полную негодность. Вот и сейчас дракон положил голову на камень, как было прокомментировано тут же. Его любимый понаблюдал за висящим чуть ли не рядом гравилетом и равнодушно закрыл глаза. Устал, бедненький, на охоте. Пожалела его Ксения, а графиня поинтересовалась. Сколько лет этот мир исследуют? Уже 42 года. Много. А дракона когда отыскали? Года через два после открытия. Были умники, которые советовали поработать в пещере, пока хозяин на охоте, а то и вообще попробовать оживить телепорт. Но благоразумие восторжествовало, устройство только обмерили со всех сторон да сфотографировали. Интересно, подумала Александра, если бы тут были Дмитрий, Тительбрайс и Ирлиона, они смогли бы разговорить это чудо-юдо, или он здесь оставлен как полуразумный ручной пес, а то и вообще забыт своими хозяевами, если подобное возможно. А что делает старый и брошенный пес? Все правильно, терпеливо ждет смерти. Его ведь могли просто заставить охранять эту долину, сказала она, как сторожевую собаку. Девчонки не согласились, а Ксения вообще обиделась после такого утверждения. Она была уверена, что старик здесь просто прячется от жизненных неурядиц, но в любой момент может передумать, завершить свое отшельничество и вернуться к соплеменникам. Конечно, добавила она осторожно, если он не умрет раньше такого решения. Экскурсия графине Светозаровой понравилась. На обратном пути она жарко спорила о возможностях зарождения разума у такого странного и неприспособленного для тонкой цивилизации создания. Она утверждала, что дракон просто не в силах создать высокоточное техническое устройство, которое можно было бы применить как телепорт. Для этого необходимы руки с пальцами, как у человека. Иначе, никак. Девчонки больше посмеивались, обещая вскоре показать некие материалы, которые изменят мнение гостей о человеке как о венце природы. Когда троица вернулась во дворец, встал вопрос, чем заняться в оставшиеся до ужина полчаса. «Хочешь поговорить сейчас или потом, на сытый желудок?» – спросила Марианна. «Конечно, после ужина». Тут же встряла Ксения. «Нам только не хватало сидеть за столом с кислыми минами и обижаться друг на дружку. Потому что мне кажется, наша новая подруга собралась выпытывать что-то страшно неприятное», если вообще не сплетни про интимные отношения, а посему предлагаю поспешить в купальню и минут 20 размяться после полета, за мной, и выяснения на тему кто есть кто были отложены почти на 2 часа, ужин, новые рассказы за столом о драконе и вообще о мире богомолов, а напоследок еще и переход в комнату Ксении, который та сделала кружным путем, рассказывая на ходу о находившихся в залах и коридорах картинах, скульптурах, гобеленах и прочем. Только когда расселись в мягких разноцветных креслах и вытянули ноги среди полного бардака комнаты самой младшенькой любимицы, Марианна разрешила гостье задавать вопросы, и можешь даже спрашивать о самом страшном. Наивным девчушкам казалось, что сейчас последует нечто ну совсем неприятное, но даже они не догадывались о полной глубине возможного антагонизма, и некоторое время озадаченно молчали после первого вопроса. Почему ваш отец работает на кровавого диктатора и узурпатора Крафу? Первой очнулась старшая сестра. А с чего это ты взяла, что он кровавый, да еще и узурпатор? И с чего это ты решила, что у нас другой отец? Совсем нахмуренная, не совсем понятно проворчала Ксения. Пришлось напомнить о самом главном. Ну как же, а кто меня в плен взял и сюда перенес? А кто всех торговцев во многих мирах уничтожил, а тех, кто выжил, содержит в рабстве? А кто пытался в последние дни убить как моего Дмитрия, так и меня вместе с ним? Все он, этот самый Крафа, или как его еще называют, гегемон, трибун решающий. Сестры некоторое время не знали, что им делать, лезть в драку, ругаться или обижаться. Но потом Марианна все-таки сообразила и постаралась все разрулить мирным путем, хотя и начало с нервного смеха. Все ясно, ты просто не в курсе всего происходящего. Начнем сначала. Сколько времени тебе и твоему мужу известно о трибуне решающем? Около месяца. И со слов скольких человек у вас подобная информация? Ну можно сказать, что 2. Одна женщина видела во сне, как он издевался над ее матерью. Второй человек знаком с ним лично вот уже более 1500 лет. Правда, он спал все это время, и у него все в порядке с головой, поинтересовалась Марианна. Ну да, конечно, очень честный, умный, сообразительный парень. Разве что, Шура запнулась, но, не желая хоть что-то недоговаривать, подумала и добавила, разве что память к нему полностью так и не вернулась. На вид ему лет 40, а начал вспоминать себя с 12-летнего возраста. Недавно воспоминания перешли за 30-летний рубеж, но все равно, о жестокости Крафа и о страшной войне он знает не понаслышке, сам в ней участвовал. Старшая из сестер погладила по руке младшую, порывавшуюся что-то сказать дрожащими губами, и очень спокойно, отделяя каждое слово, произнесла: «Ну вот, ваше мнение о нашем отце Крафе сложилось всего лишь за 1 месяц, а мы его знаем с самого нашего рождения, и никогда, ни разу нам за своего отца или за его поступки не было стыдно. Обвинять его в кровожадности и узурпаторстве – полная ерунда. По нашему твердому убеждению, наш отец, наоборот, спас многие миры от всеразрушающих войн». Александра смотрела на девушек широко раскрытыми глазами и не могла поверить только что услышанному. Но шуткой тут и близко не могло пахнуть. На подобные темы не шутит. Но как такое могло случиться? Мысли метались, как ополоумевшие. Почему злейший враг оказался отцом этих вот милейших и добрейших красавиц? И остальные дети тоже его? А Кассиофе, этот яркий пример и образец истинного материнства, его супруга, в голове не укладывается. Что-то тут явно не так. Глава 17. Развенчание мифа. Они проговорили до полуночи, и закончилась беседа тем, что Александра вдруг поняла, что засыпает. Перипетии 3 последних суток отозвались невероятной усталостью даже на ее модифицированном после перерождения в магической суспензии организме. Как она дошла до своей комнаты в сопровождении продолжавшей безумолку болтать Ксении, Шура почти не помнила, а заснула за момент до касания головой подушки. Зато проснулась утром сама, отлично выспавшись. Спальня была полна солнечного света, а завтрак наверняка уже давно закончился. Видимо, Ксюше запретили будить гостью, хоть та и обещала заскочить перед завтраком. Настроение было чудесным, и захотелось еще немного полежать и осознать услышанное от сестер. Вчерашний день можно было смело назвать днем развенчания мифов. Конечно, некоторые сомнения до сих пор оставались, как отзвук тех убеждений, которые еще недавно казались незыблемыми. Например, все могло быть не так, все вокруг подстроено, а обе сестры – коварные и лживые змеи. Могло быть так, теоретически, могло, но на практике в это и близко верить не хотелось. Если уж таких милых, непосредственных и честных девчонок подозревать в обмане, то и жить не стоит. Лучше задержать дыхание, остановить сердце и умереть с закрытыми глазами. Именно с закрытыми, дабы не бросить прощальный взгляд на этот подлый и недостойный мир. А раз пришлось поверить, то открывшаяся правда оттеснила, а то и вовсе развеяла прежние, хорошо еще что не намертво укоренившиеся в сознании стереотипы. Крафа оказался совсем не таким, каким обрисовала его ледовая владычица, и не тем пупом мирового зла, как о нем отзывался Баюнгшу Эслав. Хотя сведения о мучениях пленников и о томящихся в рабстве торговцах стояли вчера вечером в основе всего разговора. Вначале графиня Светозарова пересказала сон ледовой владычицы, как та его передала, и потребовала объяснений. И, несмотря на свою юность, Марианна при содействии младшей сестры Ксении ответила развернуто и грамотно. Получилась целая лекция. Во все времена и во всех цивилизациях существует такое понятие, как приоритет выживания. Причем сразу следует отметить редкие исключения, такие как, чтобы выжить, надо есть друг друга. О каннибализме речи вообще не должно идти, только о вполне допустимых, пусть и не всегда удобных вещах. К примеру, если вдруг выяснится, что употребление в пищу хлеба приводит к гибели всего мира, то лидеры, взвалившие на себя наше управление цивилизацией, обязаны ввести запрет не только на поедание хлеба, но и на его производство. Аксиома, вроде понятная и обязательная к исполнению, но, как показывает история, понятная не всем. Обязательно отыщутся те, кто поднимет волну возмущения против такого злобного, по их мнению, запрета, и будет с пеной у рта кричать: «Мы хотим хлеба, это наше право, это наша свобода, ели хлеб испокон веков и будем есть до самой смерти, долой узурпаторов наших прав, смерть душителям наших свобод». И ладно бы только кричали, так эти горлопаны вдобавок за оружие хватаются и начинают уничтожать вначале лидеров здравого запрета, потом их сторонников, а там кровь пустит и тем, кто просто остается нейтральным наблюдателем. Вот тогда лидеры и встают перед дилеммой: пролить кровь своих соплеменников и во вспыхнувшей войне потерять половину всей цивилизации или уступить, смолодушничать, и тогда погибнет вся цивилизация. Те лидеры, которые отступили, пали вместе с оппонентами и с теми, кто в них верил. Следов таких страшных катастроф по всем мирам предостаточно. Ну а кто не смолодушничал и железной рукой навел порядок, естественно, не у всех оставил хорошие о себе воспоминания. Второй вариант и случился с Крафой во время расцвета развития цивилизации торговцев. К тому времени, до начала внутренней войны, эта общность людей, умеющих путешествовать между мирами, достигла огромной численности, объединила множество миров и, придерживаясь политики жесткого невмешательства в чужие дела, все-таки способствовала развитию множества разумных существ. Прыжки из мира в мир стали настолько частыми и вездесущими, что если бы их обозначить в межмирском пространстве линиями, то оно было бы буквально исполосовано вдоль и поперек. Казалось бы, никто и ничто не может угрожать торговцам, и будущее для них самое радужное. Вот тут и подкралась напасть с такой стороны, откуда ее совсем не ждали. Группа ученых отыскала доказательства приближающейся катастрофы. Причем тогда ее возглавляли совсем другие разумные существа, а Крафа, хоть и был к тому времени трибуном решающим, туда не входил. Катастрофа могла грянуть по причине тех самых прыжков, которые, оказывается, оставляли стойкий след в пространстве. А накопление этих следов могло спровоцировать развоплощение не только посещаемых миров, но и тех, которые находились между ними. То есть могла начаться некая термоядерная реакция, которая уничтожит всех и вся. Ученые не стали молчать и выступили с обращением ко всем торговцам. В нем призывалось в тысячи раз сократить количество прыжков, а те, что проводятся, строго фиксировать и осуществлять лишь вдоль определенных линий силовых полей межмирского пространства. Ни в коем случае не поперек этих полей и даже не наискосок, иначе уже в ближайшие годы всеобщая гибель. Независимо от этих исследований Крафа отыскал иные научные факты, которые при их изучении и верном сопоставлении предупреждали о том же, о возможной всемирной катастрофе. Он тоже молчать не стал, заявив коллегам об опасности даже чуточку раньше, чем упомянутая группа ученых. Тут же были созданы другие группы исследователей, так сказать, независимые, общее руководство которыми поручили трибуну решающему. Одновременно обеспокоенные сторонники гегемона продолжали вести разъяснительную работу среди основной массы торговцев. Уповали на сознательность, понимание опасности призывали приготовиться к резкому снижению количества перемещений. Большинство научных групп подтвердили выводы своих коллег, ну и сам Крофт стал самым ярым приверженцем намечаемых запретов. С его подачи были приняты новые правила, и никто даже не думал тогда, что дальнейшие разборки окажутся настолько ужасными и кровопролитными. Ортодоксы, кричащие о попрании свобод, ударили первыми и совершенно неожиданно, еще и цинично подшучивая при этом: «Вырежем недовольных реформаторов, нам самим просторнее станет в межмирском пространстве». И кровь полилась рекой. Война получилась настолько жестокой, что в ее огне пало более 2/3 всех разумных, которые умели перемещаться между мирами. И хуже всего, что ортодоксы одержали победу. Им только и оставалось, что подавить последние очаги сопротивления да поймать жалкие остатки реформаторов в свои ловушки. Вот тут Крофт и разъярился. Применив все свои силы и умения, он всего лишь за несколько месяцев не просто переиграл результаты кровавой войны, а подчинил своей воле всех оставшихся в живых торговцев. А так как многие из них воевали скорее по глупости, чем по внутреннему убеждению, то казнить никого не стал, а попросту изолировал в одном из миров, из которого невозможно было выскочить, не имея сложного, придуманного им телепорта. И все эти 1500 лет пришлось гегемону воспитывать и перевоспитывать оставшихся в живых коллег и их потомков. Дело это оказалось настолько тяжкое и неблагодарное, что возиться с ярыми фанатиками даже у терпеливого ученого не хватило сил. Он попросту создал на краешке того самого невыездного мира поселок для ссыльных и поставил надсмотрщиками там самых обозленных, пострадавших от войны коллег, а начальником сделал своего давнего сторонника, у которого ортодоксы уничтожили всю семью, причем детей и внуков зверски замучили у него на глазах. Понятное дело, что этот человек, которого сам гегемон с тех пор называл двойником, наводил в поселке порядки и держал дисциплину среди ссыльных более чем в ежовых рукавицах. А венцом наказания стало то, что он попросил Крофта сменить ему внешность и теперь ничем внешне не отличался от трибуна решающего. Тех, кто убегал в болотный мир, он отпускал до определенной границы, а потом с помощью устройств наблюдения и собственной иллюзии травил тварями. После страшных ранений собирал тела ссыльных, отращивал откушенные конечности, омолаживал насильно и вновь заставлял жить и работать на благо общества. Не скрывал он и того, что частенько к своим подопечным относится с чрезмерной жестокостью, мстя им за убитых на его глазах детей и внуков. Зная об этом, Крофт терзался больше всего и часто задумывался над целесообразностью таких методов. Не лучше ли сразу казнить этих, не способных измениться личностей, чем проводить над ними жестокие эксперименты и держать их в условиях, унижающих человеческое достоинство, да еще и поощрять при этом низменные инстинкты кровной мести, которые двойник только развивает, безнаказанно царя над своими подопечными. И особенно в последние века он сомневался, ведь если за 1500 лет существо не исправилось, то не исправится уже никогда. Словно в противовес этим терзаниям, двойник все-таки доказывал результатами, что не зря так жестко занимается перевоспитанием ссыльных. То один, то двое возвращались в города и поселки невыездного мира и вполне нормально вливались в жизнь тамошнего общества. Как было известно, к данному времени в самом поселке для ссыльных обитало всего лишь несколько сотен наиболее фанатичных и не поддающихся исправлению ортодоксов. Но их играющий роль грубого диктатора двойник обещал вернуть цивилизации, если не за десяток, то уж за 30 лет точно. При этом он уповал на одно: чем меньше их остается, тем быстрее они смиряются с мировым порядком и со своей участью в нем. Вот такая получилась лекция. Причем своими выводами отвечала она сразу на два обвинения: что могло случиться с матерью ледовой владычицей, почему в мире были уничтожены все поселения, где проживали воевавшие в войне родственники Баюнга. Ксения напоследок сказала: если к этому вашему доброму и честному великану вернется память окончательно, то, вполне возможно, он припомнит, что его мир бомбили не реформаторы, а ортодоксы. Жаль, что мы сейчас не можем прояснить этот вопрос, но у отца есть весьма и весьма достоверные записи тех событий, и он не раз утверждал, что сможет четко доказать с помощью независимых от него источников, кто прав и кто виноват. А Марианна добавила: тем более, что возможность катастрофы в случае резкого увеличения перемещений между мирами не исчезла, и любая другая группа ученых может проверить результаты исследования или провести новые. Напрашивался очевидный вопрос: и что, есть такие группы? Ну а как же, уже не раз проверяли в прошлом, да и в наше время ведутся наблюдения. Хотя основная масса сторонников и последователей занимается освоением новых миров и программами переселения. Миров так много, что разумные существа могут расселяться в них бесконечно. Неужели все они пустынны? В очень многих нет и не было разумной жизни. Хотя и таких вот, как мир богомолов, хватает. Там либо войны уничтожили разумных, либо страшные неизлечимые болезни извели. Причем в некоторых случаях ученые явственно видят, что виновата в уничтожении разума либо сама планета, либо все пространства. Это еще не доказано, но имеются предположения об определенной разумности некоторых участков как межмирского пространства, так и конкретных вселенных. Вот такие звучали утверждения, вот такие раскрывались великие тайны мироздания. И сейчас, припоминая вчерашний разговор, графиня Светозарова никак не могла решить, радуется ли она тому факту, что попала чуть ли не в центр события или очень радуется. Тенью недовольства только и крутилась мысль о том, что Дмитрий ничего этого не знает и продолжает подготовку военных действий против Крафы. А как этого избежать? Еще не хватало бессмысленных жертв и лишней крови. Выход виделся только в одном. Надо сделать так, чтобы трибун решающий как можно быстрее забросил ее к супругу. А уж дальше она сама сумеет ему все растолковать. И чтобы Крафа забросил, надо что? Правильно, надо с ним как можно быстрее встретиться. Но коль лежать в кровати весь день, встреча состоится, да не в жизнь. Поэтому Александра сдернула с себя легкое покрывало и выпрыгнула из постели. Начинался новый день жизни в качестве почетной гости и в качестве лидера миротворческих сил. Молодой графине это очень нравилось. Глава 18. Виртуальная охота. Наверное, какое-то наблюдение за комнатой все-таки велось. Иначе с какой бы стати Ксения ворвалась после короткого стука, когда Шура только-только начала умываться. Не успела буркнуть «Войдите», как Ягоза уже стояла рядом, возле умывальника, и тараторила. «Привет, ну ты и спать гораздо, а мы только что с отцом разговаривали, он за сутки успел в самые важные точки разных миров смотаться и все там проконтролировать. Теперь остается здесь и готовиться к встрече твоего Дмитрия. Нашим вчерашним днем остался доволен, разве что поругал за визит к дракону, не нравится ему эта загадочная личность в последнее время все больше и больше. Говорит, что существо, впавшее в старческий маразм, может быть очень и очень опасно. Дел у папы тут предостаточно, но на обеде, сказал, постарается быть. А у нас еще 2 часа, и мы можем посетить что-нибудь интересное, по твоему выбору. Можем сделать ознакомительный облет столицы, можем показать арсенал, можем пострелять в нашем тире, где иллюзии создают обстановку, неотличимую от реальной, а можем. Успевшая вытереться гостья перебила Ксению. Тир, да еще и с реальностью, интересно глянуть. Да и далеко отлучаться не хотелось из дворца. Вдруг удастся столкнуться с Крафой еще до обеда? Отлично. Тогда сразу оденься во что-то закрытое и подходящее. Иллюзии там настолько натуральные, что если рванешь напрямик через куст, то ожоги или царапины гарантированы. Дверь в спальню из коридора оставалась приоткрытой, поэтому Марианна вошла без стука, разве что позвав от порога. «Ау, девочки, вы где?» Заметив их, выходящих из ванной, поинтересовалась. «Выбрали объект очередной экскурсии, идем в тир», заявила младшенькая. «Ты с нами?» «Ну если в тир, кажется, опекунша не слишком стремилась в боевой, пусть и виртуальный реал, то, может, без меня там повеселитесь, а я пока полученное задание выполню». Начавшая было смеяться Ксения, при последней фразе сестры сразу понимающе хмыкнула и не стала ничего говорить ей вслед. Видимо, задание было получено от отца, а тут к подобному относились серьезно. «Зато я обожаю пострелять», — воскликнула она, — «и у меня самые лучшие результаты. Конечно, интереснее сражаться и проходить рубежи парами, но ничего, нам и одиночных восторгов хватит». И вскоре уже вела подопечную в сторону дворцового арсенала. Ну а та, чтобы не терять времени даже по пути, стал расспрашивать о дворце. «Слушай, как тебе удается тут не заблудиться? Комплекс-то огромный. Подумаешь, огромный. Я тут с детства каждый коридор и каждую ступеньку знаю», без всякой бравады ответила Ксения. «Это меня порой никто отыскать, кроме отца, не мог, если я на кого-то обижалась и решала спрятаться. Вот где крику было и паники. Хи-хи, приятно вспомнить. А племянники в тебя пошли? Хуже. Эти мелкие карапузы еще и ходить не могут, и то умудряются так куда-то заползти, что их потом только через полчаса находит, ориентируясь на рев. А их матерям и папашам глубоко фиолетово, даже не ругают малявок. представляешь, говорят, что здесь с ними ничего не случится. Она возмущалась так естественно, словно сама уже была самой ответственной няней, и сама же себя сдала, вспоминая свои детские шалости. Но я-то знаю, что может. Графиня не стала уточнять, со вздохом вспомнив детские шалости учеников в замке своего супруга, в здании Академии Целителей. Но там хоть было кому за шалунами присматривать, а здесь становилось несколько страшновато из-за почти полного отсутствия людей. Почему так мало прислуги? Я вчера только одну женщину увидала, сегодня вон парочку, да тех, кто на стол подает и готовит. Чему тут удивляться? Несколько печально согласилась местная обитательница. Мир у нас тут малозаселенный, рабочих рук не хватает катастрофически, да и тех, кто тут проживает, придется частично перебрасывать в новые миры по программам переселения. Тут ведь самые лучшие, грамотные и сознательные собрались, и костяк новых поселений отцу приходится создавать именно из таких. То есть столица у вас маленькая, да что ты, огромная. Вот после обеда слетаем, и посмотришь. Почему же тогда людей отыскать сложно? Недоумевала гостья, а экскурсовод шпарила как по писаному. Да по той причине, что масштабы строительства рассчитаны на максимум населения только через 10, а то и 20 поколений. Сама увидишь, в каких огромных зданиях, с личными парками и садами проживают здешние семьи. Пусть и малочисленные, но у них порой и по соседству никто не живет в уже построенных и законсервированных зданиях. Кто же их строит тогда? Даже растерялась Саша. Роботы. И плюс специальные мобильные отряды строителей. Причем с использованием таких технологий, которые в этом малоразвитом в техническом плане мире еще столетиями не будут применяться. Постой, постой. А как же эти семьи рассчитываются за полученные дома, внутреннее убранство и личные сады? Да никак, от них только и требуется, что скрупулезно соблюдать законы да посильно трудиться на благо всего общества. И, не останавливаясь ни на секунду, младшая дочь местного императора принялась рассказывать об особенностях проживания в этом мире. Раскрывала бытовые тайны, освещала вопросы оплаты и внутренних расчетов, лихо оперировала цифрами, сравнениями и масштабами. Александра не могла поверить своим ушам. Если вчера ей преподали урок совсем иного взгляда на политику и права лидеров на введение своих законов, то сейчас началась ломка въевшихся на земле в кровь стереотипов человеческих отношений «ты мне, я тебе». Она, будучи в детдоме, только краешком зацепила систему образования еще развитого социализма. И там учителя красочно расписывали дивную сказку, называемую коммунизм. То есть такую систему взаимоотношений в обществе, когда каждому причиталось по потребностям, а за это он должен был трудиться по способностям. Уже тогда голодные дети в подобное не верили, хотя и слушали, открыв рты. А потом жизнь все окончательно расставила на места, убеждая, что человечество никогда и ни при каких условиях не приблизится к дивной сказке окончательного коммунизма. Для этого, как с фанатичным блеском в глазах утверждала старая воспитательница детдома, следовало уничтожить всех царей, попов и капиталистов. Да и любого, добавляла с яростью красная пролетарка, кто обладает частной собственностью, превышающей однокомнатную квартиру на рыло. Но в данном мире царил совсем иной строй, до которого хваленому коммунизму было как ящерке величиной с мизинец до увиденного накануне дракона. Никто никого не обдирал, никто никого не притеснял, воровства не существовало, как и других преступлений. Капиталистом мог стать каждый, как и владельцем бесчисленных плантаций, было бы только стремление к этому и желание работать. Императоров, королей и губернаторов никто не свергал, а установленные сверху законы никто не оспаривал. И в то же время все поголовно были счастливы. Разве такое бывает? Вот и графине Светозаровой не верилось. И, уже держа оружие в руках, она вдруг страстно возжелала пока отложить стрельбы в тире и все-таки пронестись над столицей этого мира, собственными глазами удостовериться, что услышанная сказка существует в реале. Но разве такая ягоза, как Ксения, позволит хоть минуту постоять на месте, пялись в пространство и переваривая услышанное? Да никогда. Она буквально подталкивала гостью к большим воротам, на ходу давая инструкции. «Автомат твой – это полностью стилизация под настоящее оружие. Весит так же, хоть и игрушка. Ствол нагревается, смотри, не обожгись. Дымок глаза выедает. Отдача тоже порядочная, и ствол уводит влево во время очередей. Патронов в виртуальном магазине – 60. Перезаряжать не надо, А вот 10 секунд после расхода одного магазина автомат не действует. В это время ты и должна пользоваться своими пистолетами. У них магазины на 20 патронов. Там тоже. Постреляла и в кобуру прячь на 20 секунд, пока они не перезарядятся. Потеряешь, твари на тебя набросятся и станут жрать. Не больно, но неприятно. Особенно в первый раз. Растерянную Шуру втолкнули на полигон с бугристыми стенами и шершавым полом. Завели в центр и там проинструктировали об особенностях тира. Пол вспучивается и приобретает конфигурацию видимых нами препятствий. Если упадешь на бревно с торчащими сучками, будет очень больно. Как бы мы ни бежали по прямой в одном направлении, в стенки не упремся. Пол сдвигается назад, а все остальное крутится вокруг нас. Только сейчас Александра окончательно пришла в себя и попыталась выбросить из сознания мысли о политике и коммунизме. Осмотрела автомат, прикинула его вес и баланс, проверила, как вынимаются и возвращаются в кобуры пистолеты, и постепенно прониклась духом предстоящей забавы. В тире 8 уровней сложности, не замолкала ни на секунду Ксения. Какой выбираешь? А ты какой прошла? Ха! Не забывай, я здесь выросла, и для меня 6 уровень, самая потеха, на 7 меня кушают. Причем никто из братьев толком и с 5 не справляется. Про сестер вообще промолчу, но не промолчала, натуральные овцы. Да, ну ладно, давай начнем со 2. Сразу показаться овцой не хотелось, да и навыки лучшего агента, полученные в конторе, не должны были пропасть за такое короткое время. Тем более, что совсем недавно именно стрельбой из 2 пистолетов графиня Светозарова спасла жизни самых знаменитых королей рыцарского мира Генвейл. Так что и здесь она надеялась, и не без оснований, не ударить лицом в грязь. Ксения дала голосовую команду, попросту называя номер уровня, и все вокруг сразу преобразилось. Скрип искривляющегося пола перекрыли шум деревьев и рык хищников, мрачные стены растворились в перспективе смешанного леса, а яркие солнечные лучи словно специально стали слепить сквозь появившиеся кроны и сплетения лиан. И тут же раздался звонкий крик вышедшей вперед напарницы по бою. «Твои сектора справа и сзади. Стрелять во все, что движется. Вперед, подруга. Очки засчитываются также и за скорость продвижения». Вот они и двинулись. Вначале впереди идущая частенько оглядывалась и не спешила. Присматривалась и ждала, пока новенькая освоится в незнакомой для себя обстановке и приноровится к оружию. Но уже через 5 минут боя перестала оглядываться, стараясь хоть немного увеличить дистанцию разрыва. Но излишний бег при редкой стрельбе ее не удовлетворил, потому и выкрикнула: 4 уровень, и только мельком взглянула назад. Мы с тобой справимся, но если что, кричи. Обстановка заметно усложнилась, преград стало больше, как и твари. Но и тут за четверть часа прошли порядочную дистанцию без потерь здоровья. Перескочили на 5 уровень, и там уже в самом деле стало жарко. Но только на 6 гостья выложилась по полной и взмолилась: «Ксю, не успеваю». Потому что одна гиена вцепилась в левую руку, мешая стрелять, а какой-то варан намертво ухватил острыми зубастыми челюстями за правую лодыжку. И сразу 3 кровожадных тукана атаковали с воздуха. «Стоп, отбой», — хрипло сказала местная охотница, отбрасывая автомат. Тотчас иллюзии исчезли, выросшие сегменты пола мягко отпустили и руку, и ногу. А электрическое освещение показалось настолько пресным и неинтересным, что гостья разочарованно выдохнула: «Уф, даже не верится, что мы не в лесу», — подумала и добавила: «А я уже окончательно в роль вошла и погибать собралась. Благо вспомнила, что это тир, и крикнула тебе». «Ня, ты все равно молодец», — признала Ксения. «Продержаться 5 уровней, да еще с первого раза, я такого не припомню. И прошла бы 6, если бы чуть проще и увереннее с автоматом обращалась. Вижу, что он тебе непривычен. А вот так стрелять, как ты из пистолетов, у меня никогда не получится. Ты, наверное, ими в детстве вместо погремушек играла, и у тебя получится», — обнадежила Шура подругу. «Если по особой методике тренироваться станешь, показывай», — тут же потребовала Ягоза, словно и не устала вовсе. «А я тебе пару советов дам, как надо автомат правильно держать». Так что следующий час у них прошел не столько в бессмысленной пальбе по движущимся мишеням, сколько в полезном учении и обмене боевым опытом. Тем более, что тут закреплять полученные навыки можно было, не сходя с места. Только звучала голосовая команда, как вокруг сразу создавались желаемые условия. Не тир, а сказка. Или, иначе говоря, мечта любого фаната стрелкового оружия и любителя охоты. Не говоря уже о том, что тело получает максимально возможные и самые разнообразные физические нагрузки. И что характерно, никто из животных в реале не гибнет. Оказалось, что подобных тиров с виртуальной реальностью целых 4, а пройденный еще не самый сложный. Ксения не удержалась и проговорилась с трагическими нотками в голосе. А там, где отец тренируется, я уже на втором уровне погибаю. Ты только представь, там их целых 10. Только и оставалось, что посочувствовать милой подружке да пообещать, что если будет время, да они сработаются в боевой паре, то они отцовский комплекс не только по второму уровню пройдут, но и по третьему постараются. Реальные сложности недооценивать было бы слишком самонадеянно. И сама Александра, когда они покидали тир, не удержалась и похвасталась. Ох, а ты бы знала, как мой Дима стрелять умеет. Может, из пистолетов он меня и не переплюнет, но из всего остального оружия стреляет как бог. Ксения нахмурилась и решительно спросила: «Ты уже придумала свое желание?» «Нет еще», — растерялась Саша от резкой смены темы разговора. «Тогда я имею право загадать свое. Готово?» «Ну ладно, расскажи мне во всех подробностях, как ты со своим мужем познакомилась и кто кого соблазнил». «Прям во всех подробностях?» «Конечно, это мое законное желание. Я его выиграла. Тем более мы, как женщины, должны делиться подобными секретами», — с твердым убеждением в своей правоте утверждала младшее дитя огромного семейства. «Мне ведь тоже хочется иметь такого мужа, которого папа будет ценить и безмерно уважать. А как я его смогу окрутить, если у меня не будет по этому вопросу знаний? А, так что, начинай, с самого начала, и не вздумай притворяться, что это было давно и ты уже все позабыла». Графиня не удержалась от веселого хмыканья и попыталась лихорадочно сообразить, что можно рассказывать 15-летней девице, а что нельзя. Рассказ предстоял довольно сложный во всех планах. Глава 19. Укрепление союза. Дмитрий Светозаров мог говорить с матерью еще не менее суток, но в комнату кто-то осторожно постучался. «Ваше императорское величество», — раздался приятный мужской баритон. «Его величество Гривен приглашают вас и вашего сына на завтрак». Анастасия невесело улыбнулась. «Это Таймур Светличный, тот самый библиотекарь из замка барона Герника. Его порядочно омолодили, подлечили, и он еще лет 40 протянет. При мне он вроде секретаря и главного советчика. Но самое смешное, что вчера Таймур отправился в пригород столицы за старыми рукописями по моему заданию и раньше обеда не должен был успеть обратно. Видимо, мой свекор очень уж хочет прервать наше уединение, раз каким-то образом сумел доставить сюда моего советника. Другим бы за вмешательство в наш разговор точно бы не поздоровилось». «Ух, какая ты строгая», — рассмеялся сын. «Это ты меня еще на Большом Императорском Совете не видел», — пробормотала мать и громко сказала: «Ну что там, Таймур, заходи». И очень тепло улыбнулась вошедшему мужчине лет 50 на вид. «А если бы они тебя не нашли?» «Но ведь нашли же», — расставив руки, усмехнулся секретарь, одетый в строгий костюм явно не придворного пошива. «И что они там от меня хотят?» «Его Величество Император-отец настоятельно просит напомнить его союзнику, господину Дмитрию, что надо срочно скоординировать военные действия против Плагри. Кто это такие, он мне объяснять не стал». Мать так вопросительно посмотрела на сына, что тот и мысли не допустил, что можно не давать развернутый ответ. «Плагри – это такие монстры, помесь кентавра и дракона, которые терроризируют один из миров. Сражаться с Плагри тяжко, поэтому нам придется объединить свои усилия как можно скорее. Еще лучше нанести превентивный удар. А может, не стоит так спешить с войной?» Граф Дин даже головой замотал, словно отгоняя приятные мысли об отдыхе, семейных посиделках и покое. «Никак нельзя. Мало того, есть иные срочные дела. Из-за них мы даже отложим на некоторое время прыжок к моей супруге. Потому что вначале мне надо отыскать моего друга и новых приятелей, побратимов по лабиринту. Во время последнего наложения наших скрафай сил моих соратников забросило неизвестно куда, и я теперь ощущаю страшные угрызения совести, что про них забыл. Пошли». И первым встал из-за стола, хотя завтрак после ночи обжорства явно не для меня, а вот крепкого чая или кофе напьюсь с удовольствием.